Рыбалка Тора. Утром Хюмер проснулся и вскочил ни свет ни заря. «Эй, коротышка, еще не раздумал ехать со мной?» «А что будет наживкой?» — спросил Тор. «Наживку, — сказал Хюмер, — добывай сам, какая приглянется. У меня лишней нет», — и усмехнулся злорадно. «Сходи в стадо, возьми какую-нибудь коровенку, если не трусишь». Тор немного подумал и в самом деле пошел со двора навстречу быкам и коровам, возвращавшимся с водопоя. Впереди всех выступал огромный, как туча, с чудовищными рогами бык, прозванный «вспоровшим небеса». Увидя незнакомца, бык ударил копытом, глухо взревел и кинулся на бога грозы, но не рассчитал сил. Тор живо справился с ним и швырнул наземь, схватив за рога. Оторвал у злого животного голову и принес с собой к берегу. Там Хюмер уже спускал на воду лодку. «Вот навязалось несчастье!» — зарычал Турс, увидев, какую наживку раздобыл его гость. «Я смотрю на промысле от тебя еще больше убытку, чем за столом!» Тор молча сел на корме и начал грести. И Хюмер сразу увидел, что с этим гребцом даже он, великан, сравниться не может. Скоро пропали в утренней дымке сторожевые утесы. Открытое море стало мерно раскачивать рыбацкую лодку. «Здесь я всегда ловлю камбалу», — сказал Хюмер. Тор скривил губы. «Здесь дно пальцем можно достать. Ты, кажется, приглашал меня в море, а не на прибрежную мель». Пришлось великану смолчать. Но Тор греб и греб, и, наконец, Хюмеру сделалось не до бахвальства. «Поворачивай, парень! Там на дне уже близок обрыв, и под ним логово змея. Даже мы, исполины, боимся его, хоть он одного с нами племени. Сколько раз я едва уносил ноги, а тебя он проглочит и не заметит». «Змей Йормунганд?» — спросил Тор и нащупал верный молот. «Ты говоришь про этого жалкого червячка, которым только детей в потемках пугать?» И не отпускал весел, пока лодка не встала как раз над обрывом. Тут вытащил Тор голову вспоровшего небеса, надел на отточенный крюк и закинул, посмеиваясь, в самую бездну. Хюмер ничего не сказал, но было видно, что ему очень не по себе. У него была снасть с двумя коваными крючками, и он поспешно наживил и забросил ее, надеясь поскорее наловить рыбы и возвратиться на берег, не потревожив чудовище под водой. И удача ему улыбнулась. Очень скоро на оба крючка попались киты. Великан живо подтащил их к лодке и оглушил тяжелым багром. И открыл уже рот, уговаривать Тора грести обратно домой, но тут мировой змей все-таки проснулся на дне, разбуженный запахом свежей крови от бычьей головы, которую хозяин громов опустил к самому его носу. Вмиг распахнулась ядовитая пасть и проглотила наживку вместе с рогами и острым крюком. Сладко облизнулся сын Локи, прозванный Поясом Земли. Закрыл желтые глаза и хотел снова заснуть, но Тор наверху почувствовал дрожь лесы. Понял, что Мидгардсарм взял приманку и резко подсек. Вонзилось острое железо в небо чудовищу, и тут уж змей рванулся изо всех великанских сил, так что кулаки повелителя молнии ударились о дубовый борт. В бешенстве забился Пояс Земли. Заревел так, что далекие горы Йотунхейма отгрянули эхом, и содрогнулся весь Мидгард. Но сила напоролась на силу. Тор постепенно наматывал лесу на кулак, не давая змею поблажки, и держа в правой руке занесенный Мьёльнир. Лодка так накренилась, что перепуганный Хюмер хотел уже бросить добытых китов и пытаться спастись вплавь. Но в это время Тор проломил ногами дубовое днище и встал прямо на морское дно. И подтащил-таки змея вплотную к себе, так что безобразная ядовитая голова приподнялась над водой. И два вечных противника увидали друг друга. Защитник Асгарда и людей, славный бог грома и отвратительный родич Фенрира-волка. Страшным синим огнем горели глаза Тора. и отсветы мусполя дрожали в немигающих змеиных зрачках. Хюмер, скуля от ужаса, закрыл ладонями голову и повалился прямо в холодную воду, плескавшуюся на дне лодки на крепких досках. Раз за разом взлетал сокрушительный молот, обрушивался на плоскую голову Йормунганда. Гремящая молния, что с одного удара укладывала даже такого исполина, как Хрунгнер. Но пояс земли был надиво живуч и неистово бился, вздымая громадные штормовые волны, раскалывая ледяные горы хвостом, между тем, как Тор подтаскивал его все ближе, чтобы поразить уже наверняка. До самого родника Норн докатились судороги змея и трепет земли, и три девы вышли взглянуть, в чем дело. Вот рассеялся над священным источником клубившийся пар и отразился в бегучей воде смертный поединок Тора со змеем. Но бесстрастными остались лица древних сестер. Знали вещи Норны. Даже богам не под силу вмешиваться в дело судьбы, произносящей их устами свой приговор. «Они уже виделись прежде», — припомнила старшая Урт прошлое. «Сегодня змей не умрет», — сказала Верденди настоящая. «Они еще встретятся», — предрекла Скульт, будущее. И будто подслушав, вконец перетрусивший Хюмер схватил нож и полоснул по натянутой, как струна, лесе Тора, там, где она лежала на борту. С шумом и грохотом сомкнулись волны над головой нырнувшего змея. И, говорят, молот Мьёльнир настиг его еще раз уже под водой, и вода ослабила удар, не то быть бы ему для чудовища роковым. «Заступился за родича?» — отдышавшись, сказал Хюмеру Тор. «А сколько раз он хотел тебя проглотить, и, надеюсь, когда-нибудь еще проглотит». С этими словами разъяренный бог грома так дал Хюмеру по уху, что великан полетел за борт кувырком, только пятки мелькнули. Еле выкарабкался он назад, пока Тор затыкал пробоины в днище. Молча сели они на весла и погребли назад к берегу, очень недовольные друг другом. Но когда засинели вдали знакомые скалы, и Хюмер почувствовал себя в безопасности, тотчас возвратились к нему и самоуверенность, и наглость. Он сказал Тору: «Эй, коротышка, невелик твой улов, да и лодка из-за тебя едва не погибла. За это придется тебе еще поработать, если хочешь, чтобы я отдал котел. Привяжешь лодку и вычерпаешь воду досуха. Или, может, дотащишь до дому хоть одного из китов?» Тор взял лодку за носовое кольцо и одной рукой выволок далеко на сушу, не снимая весел, не выливая воды, бросил в нее обоих китов и понес к дому великана. Зашагал лесистыми склонами через долину. Еле поспевал за ним Хюмер. Уже понял Турс, что с котлом придется расстаться, но сдаваться все еще не спешил. «Для такого малявки ты впрямь неплохо гребешь. Но вот тебе последнее испытание. Видишь тот кубок? Сумеешь разбить его, и котел твой. Мне ведь ни к чему кубок, если не будет котла. А не осилишь, останутся у меня и котел, и звонкая чаша». Тор взял хрупкий с виду кубок, подержал, дивясь про себя на широченной ладони, и с размаху хватило ближайший столб из тех, что подпирали крышу. Откуда мог знать хозяин козлов, что кубок Хюмера был совсем непростой? Содрогнулось жилище. В мелкую пыль разлетелся прочный каменный столб, а тонкий сосуд отскочил, зазвенев прямо в руки великану. «Полегче, недомерок!» — захохотал исполин. «Никак захотел сокрушить весь мой дом и засыпать меня обломками по колено?» Тору, следует молвить, как раз того и хотелось. И верно, пустил бы он все-таки в ход молнию Мьёльнир, но тут плененная Асинья, идя мимо с тяжелым грязным ведром, сумела незаметно шепнуть ему: «Кидай кубок прямо в лоб людоеду, иначе не разобьешь». Владетель колесницы так и поступил. Надобно было видеть, как он полусогнул ноги и призвал всю свою силу аса на помощь, Со свистом полетел кубок и угодил Хюмеру как раз между заиндевелых бровей. Только осколки брызнули в стороны. Делать нечего. Пришлось Хюмеру расставаться с сокровищем, которое он столько веков сохранял для своих друзей-великанов. «Вот он, котел. Забирайте, если сумеете». Он надеялся, братья асы попросту не поднимут котла. До того тот был вместителен и тяжел. И решил уже, что не ошибся. Два раза пытался Тюр сдвинуть котел с места, но все без толку. Тут подошел Тор и с легкостью поднял посудину великана. Перевернул, подлез и пошел себе в дверь, только бренчали кольца в ушках котла, задевая его по пяткам. Хюмер с матерью были так опечалены потерей котла, что не сразу хватились Асеньи, светлобровой рабыни. Но все же, не дозвавшись, хватились. «Сбежала!» — заревел Хюмер. «То-то мне показалось, что однорукий похож на нее. Верно, она ему мать». «И все время шушукался с нею, пока ты был в море», — поддакнула старая ведьма. Затопал ногами Хюмер, придя в великанскую ярость. Выбежал скорее во двор и закричал на весь Утгард, созывая родню двухголовую, трехголовую, многоголовую. Без промедления собрались исполины и поспешили в погоню. Тор глядел только под ноги, покрытые огромным котлом, но зоркий Тюр приметил погоню и постучал по кованому боку. «Выручай, брат!» Бог грозы сбросил котел и увидел войско турсов, перелезавшее через далекие каменные горы. Что долго рассказывать? Загремел безжалостный молот, сыпанул горячими искрами, и покатились с плеч головы великанов, у кого одна, у кого две, у кого целая сотня. Рушились хладнорёбрые турсы и превращались в мертвые горы, в россыпи безжизненных скал. Иные стоят в том месте и по сей день. «Скверно вышло», — сказал Тюр, когда Тангниостр и Тангриснир уже мчали в Асгард их колесницу. «Хюмер ведь угощал нас за столом». «Мало ли что угощал», — хмуро ответил бог грома. «Он начал с того, что похитил твою мать». Но и у Тора на душе было неладно. Ведь угощение — та же клятва о мире. «Где поел, там становишься за своего». И не то что разбойничать, не должен даже мстить за обиду. Горе всякому, кто нарушает этот закон.